Глава 30. Среди людей, собравшихся в приемной, находился и председатель Голубев. Он сидел под дверью Ревкина на одном из сбитых в ряд стульев и, положив ученическую тетрадь на полевую сумку, составлял тезисы будущих ответов на всевозможные обвинения. Поэту, который возьмется всесторонне воспеть нашу действительность, никак нельзя пройти мимо темы «персональное дело». Персональное дело – это такое дело, когда большой коллектив людей собирается в кучу, чтобы в порядке внутривидовой борьбы удушить одного из себе подобных – сдуру, по злобе или же просто так. Персональное дело – это как каменная лавина. Если уж она на вас валится, вы можете объяснять ей все, что хотите – она пришибет. Голубев хорошо это знал, когда дело касалось других. Но теперь он совершал ошибку, которую тысячи людей совершали до него и тысячи совершат после. Он готовил ответы на те вопросы, которые ему, может быть, зададут, наивно надеясь, что в данном конкретном случае почему-то возьмут верх его доводы и соображения здравого смысла. Персональных дел было назначено несколько. Тут же, рядом с Голубевым, сидел пожилой учитель местной школы Шевчук, маленький человек с красными склеротическими прожилками на щеках. Он был в очках, в стеганых ватных бурках с галошами и в залатанной телогрейке, подпоясанной узким ремнем. На коленях он держал старый буденовский шлем, одно ухо которого было оторвано. Голубев Шевчука знал случайно, как-то познакомились в чайной. Вид у него был испуганный. Он мял руками буденовку и как бы сам для себя бормотал: «Буду каяться, каяться буду». «А вы как считаете?» — обратился он к Голубеву. Голубев пожал плечами. «А что делать?» — продолжал бормотать Шевчук. «У меня же детишек четверо. Дочку замуж выдал. А остальные — вот», — он показал рукой примерный рост остальных. «За что вас?» — спросил Голубев. — За язык, — сказал Шевчук и для убедительности высунул язык и показал на него пальцем. Голубев думал, учитель расскажет, что именно случилось с его языком, но тот замолчал, уставясь в одну точку. Тут же были еще два персональщика. Один — парторг из колхоза имени 17-го партсъезда Коняев, и другой — Голубеву неизвестный. Первый обвинялся в том, что растратил партийную кассу, а второй кого-то изнасиловал. Эти оба сидели с отрешенными и напряженными лицами, ни с кем в разговор не вступая. Первым вызвали Коняева. Он там пробыл недолго и вышел в приемную, крестясь как бы понарошке. — Что тебе? — спросил Голубев. — Выговор, — сказал Коняев. — А разговаривали строго? — спросил Шевчук. Коняев смерил его взглядом и ответил сквозь зубы: — «А я врагам народа не отвечаю». Шевчук от растерянности съежился и замолчал. Вторым вышел тот, который насиловал. Он был поразговорчивее. «Не бойся», — сказал он Шевчуку, пряча партбилет в карман гимнастерки. «Там тоже люди сидят, не звери». Выглянула секретарша. «Шевчук, зайдите». «Ой, батюшки!» — встрепенулся Шевчук. Он вскочил на ноги и уронил очки, нагнулся, чтобы поднять, но потерял равновесие и наступил на них. Вконец, растерявшись, он стал подбирать осколки. «Товарищ Шевчук», — сказала секретарша, — «оставьте, это и без вас уберут. И вы, товарищ Голубев, тоже можете зайти». Голубев зашел следом за Шевчуком в кабинет, затянутый дымом. Поздоровался, но никто ему не ответил. Только прокурор Евпроксеин как-то неопределенно кивнул головой и, покраснев, отвернулся. Следом за Шевчуком Голубев сел на один из свободных стульев у стены.